Глава 13. Алексаша был человеком светским. Он знал, как приняться за дело. Он был ветрогоном, но сыном Феба Белауга. Он явился точно в назначенный час, теперь уже в другом изящном костюме. Целый час он разговаривал о всякой всячине и не проронил ни слова о нашем деле. Он заставлял меня ждать. У Алексаши времени было достаточно. В Париже я жил у мадам Бирбаум. Она немка. Немки — лучшие в Париже хозяйки. У мадам Бирбаум две дочери, старшей больше 14 лет. Но даже если бы ей было 13, тут ведь особой точности не требуется. Ну вот однажды приехал какой-то двоюродный брат госпожи Бирбаум. Я как раз совершил экскурсию с Жанною, но там мне не давалось. Короче сказать, спустя два дня я возвращаюсь домой, ключ при мне, вернулся я ночью, иду, чтобы никого не будить тихохонько, как говорится, на кончиках пальцев, не зажигаю света, снимаю с себя только сапоги и сюртук, подхожу к постели и хватаюсь... Ну, как вы думаете, за что? Примехонько за груди маленькой Елены. Она спала у меня так, как приехал кузен. Или, быть может, мадам Бирбаум нарочно все это подстроила. Короче, что произошло после этого, вы легко себе представите. Я могу себе представить. Алексаша переходит к новой истории. Человек этот пережил бесчетное число приключений за свои паршивые 22 года. Одна история вызывает другую, та третью и так далее. Я уже более не слушаю. Внезапно в залу «Five O'Clock» вошла Стася. Она кого-то разыскивала. Мы были единственные в зале. Александр вскочил с места, побежал ей навстречу, стал целовать ей руки, привлек ее к нашему столу. «Мы теперь соседи?» — начал Александр. «Ах, я этого не знала», — солгала Стася. «Да, мой милейший кузен так добр, что предоставляет мне свою комнату». «Это вовсе еще не решено», заявил я вдруг, сам не зная отчего. «Ведь мы об этом не говорили». «Разве весь вопрос тут в деньгах?» — насмешливо произнес Александр. «Нет», — возразил я твердо, — «но я вообще не уезжаю. Тем не менее вы можете получить комнату, Александр», — это сказал Игнатий. «Так, в таком случае все в порядке, и мы все трое ближайшие соседи», — заявляет Александр многозначительно. Мы еще поговорили о том о сём, явился Игнатий. Он заявил, что сейчас свободны три комнаты. Две из них завтра будут заняты, одна, наверное, останется свободной. Это номер 606, на четвертом этаже, правда, но довольно обширный. Никто не захотел занять его из-за неприличного номера. Для дам он, разумеется, не годится вовсе, но как пьедотер, почему бы нет? Я оставил Стасю и Александра вдвоем и ушел. Вечером, когда мы поднимались в лифте, Игнатий сообщил мне, что Александр снял номер 606. Я отправился к себе в комнату, как во вновь обретенную отчизну.